Кирилл Петрович Кондрашин. В последние годы мне все чаще приходила в голову мысль написать о прошлом. В таких случаях я задавал себе вопрос: а почему, собственно, ты хочешь пополнить многочисленную шеренгу мемуаристов-любителей? Ведь ты не писатель, не политик, не диссидент, не знаменитый спортсмен или преступник, осужденный на пожизненное заключение и решивший поделиться своим душевным раскаянием и криминальным прошлым. Поэтому вместо того, чтобы ответить на вопрос «почему?», я лучше попытаюсь объяснить, к чему я наверняка не стремлюсь, приступая к этим запискам. Я не хочу ни известности, ни сочувствия, ни сопереживания, ни тем более денег. Ничего такого, что чаще всего лежит в основе подобных намерений. Мне хочется лишь еще раз провести некоторое время с людьми, которых я любил или не любил, в большей или меньшей степени, и которые во многом сделали меня таким, кем я стал в этой жизни. А также поделиться, так сказать, этими людьми, многих уже нет на свете, с несколькими близкими друзьями. И еще я наивно полагаю, что мой внук Бен, сын моей любимой дочери Маши, когда-нибудь совершит небольшую экскурсию в жизнь своего деда и с удивлением обнаружит в себе невесть откуда взявшиеся знакомые черты. У меня нет никакого плана. Я не собираюсь писать автобиографию. Все будет результатом случайности. Случайного воспоминания, внезапно промелькнувшего силуэта, запаха, напоминающего склон горы в Коктебеле в начале мая, с трудом узнаваемой мелодии из давно забытой музыки, фразы, застрявшей почему-то в памяти. Я попросту буду дергать за нитку воспоминаний, если хватит терпения не оборвать, если они проскользнут еле заметно на поверхности сознания. В сущности, детская игра в преклонном возрасте. Но почему же именно сейчас, а не год, два, пять назад? Да просто случайно. Итак, первая так называемая случайная глава. 1 марта 1981 года я прилетел в Вену, оставив за спиной пару сотен друзей в аэропорту Шереметьево и 50 лет жизни в России со всеми мыслимыми и немыслимыми радостями и горестями. Благодаря помощи друзей на Западе мы избежали печально знаменитых эмигрантских гостиниц и провели первую ночь в типично венском отеле-пансионе «Мария», не иначе, как специально в честь моей дочери Маши. Находился он в самом центре, недалеко от оперы. Какое, однако, странное чувство, ностальгия. Спустя 25 с лишним лет она у меня начисто атрофирована в отношении Москвы, города, где я родился и прожил полвека. Но зато иногда, в бессонницу, я вновь вижу себя в середине ночи, сидящего с сигаретой в кресле над лестницей в пансионе «Мария Франс», растерянного, подавленного, пытающегося собраться с мыслями, и хочется поехать в Вену, пойти в мой пансион и сесть в известное уже кресло. Да вот только курить я давно бросил. А недавно Маша, будучи в Вене, пошла туда вместе с моим внуком Беном и показала ему наше первое прибежище на Западе. Спустя 26 лет там ничего не изменилось. Ранним утром 2 марта меня разбудил телефон. Не верю своим ушам. «Лёва, это говорит Кирилл. Я тебя не разбудил? Только что вернулся из Америки и узнал, что ты в Вене. В голландском посольстве для тебя лежит приглашение приехать для переговоров в Королевскую консерваторию в Гааге. Немедленно оформляй визу и приезжай. 6-го у меня день рождения, постарайся успеть». Я был несказанно обрадован, но и крайне удивлен. Отношения мои с Кириллом Петровичем в России не были истинно дружескими. Скорее, приязненными, хотя за этим скрывалась определенная теплота. А тут сразу ты и заинтересованность в тоне и словах, не позволявшую сомниться в полной искренности говорившего. Как дирижера я знал его, конечно, много лет, но по-настоящему познакомились мы в 1973 году. Я, как обычно, проводил лето в Салацгриве, маленьком рыбацком поселке в 100 километрах от Риги, поблизости от эстонской границы. Впервые меня туда зазвал мой друг-музыковед Жорж Крауклис. Его отец был оттуда родом. Мы с Машей и Флорой стали там первыми московскими дачниками. Постепенно я перетащил туда некоторых своих друзей, и в Салацгриве образовалась симпатичная московская колония. Как-то захожу на почту за письмами до востребования и неожиданно получаю телеграмму от своего товарища, скрипача Эрика Назаренко, работавшего в оркестре Московской филармонии, Кондрашинском. Он писал: «Срочно приезжай в Дзинтари, Кирилл Петрович хочет с тобой поговорить». Я позвонил в Дзинтари, где каждое лето оркестр с Кондрашиным бывал на сезоне, и мне объяснили, в чем дело. Один из концертмейстеров, Моня Борок, собрался эмигрировать и был, естественно, немедленно уволен. Не обошлось и без традиционной публичной экзекуции предателя Родины. На собрании оркестра Кондрашин, как художественный руководитель, должен был оправдываться перед партийными подонками-активистами за свою, так сказать, недостаточную бдительность. Подобные ситуации, а они множились, стоили ему многих нервов и испорченной крови. Все это немало способствовало развитию у него сердечной болезни. Приехав в Дзинтари и переговорив с парой друзей-оркестрантов, посвятивших меня в курс дела, я встретился с Кириллом Петровичем в гостинице. Разговор был короткий и деловой. Кондрашин, по-видимому, достаточно знал обо мне и моем музыкальном прошлом. Он предложил мне с начала нового сезона попробоваться на место концертмейстера. В то время я уже начал понемногу дирижировать и работал с разными оркестрами, но скрипку еще не оставил окончательно. Постоянного места не имел, и финансовое мое положение было весьма нестабильным. Кирилл Петрович предложил очень выгодные условия в оркестре и обещал помочь в дирижерских делах. Предложение выглядело заманчиво. В сентябре я пришел в оркестр на 3 недели и сыграл несколько программ. После памятной для меня записи на радио 15-й симфонии Мясковского состоялся наш второй разговор. Кондрашин сказал мне несколько приятных слов и предложил немедленно занять место концертмейстера. Мой ответ, скорее всего, был для него неожиданностью. Я поблагодарил и отказался. При этом постарался как можно более мягко объяснить мотивы отказа. Оркестровая среда, особенно советская, была мне всегда чужда своей примитивностью, цинизмом и стадным чувством. Ради справедливости скажу, что и на Западе оркестры отнюдь не лишены подобных, так сказать, достоинств. К тому же я был уже отравлен дирижированием, и оркестр был для меня шагом назад. Все это я откровенно изложил Кондрашину, который, хотя и был, очевидно, расстроен и обижен за свой оркестр, оценил мою прямоту и откровенность. Мы расстались по-хорошему, и с тех пор, встречаясь по случаю, всегда обменивались несколькими словами. Я заходил иногда к нему в дирижерскую комнату после концерта, и Кирилл Петрович встречал меня неизменно по-дружески. В 1975 году еще один его концертмейстер, Виктор Данченко, эмигрировал в Канаду. Ситуация повторилась, и Кондрашин предложил мне поехать с оркестром в полуторамесячную поездку по Европе. Я соблазнился такой возможностью. И вот во время этих гастролей в наших отношениях что-то неуловимо начало меняться. Душевное равновесие Кондрашина было далеким от идеального. Бесконечные заботы и треволнения, связанные с оркестром, причем не относящиеся к музыке, постоянные неприятности с министерством и соответствующим отделом ЦК отравляли ему жизнь. Его дирижерская карьера за пределами Союза постоянно тормозилась бессмысленными препятствиями со стороны начальства, при том, что за рубежом его имя приобретало все большую известность. Думаю, уже тогда, в 1975 году, Кондрашину стало ясно, насколько абсурдно его положение в Союзе, несмотря на все звания, премии и лауреатские медали. Я увидел усталого, измученного и одинокого человека. Он чувствовал себя чужим в оркестре, для которого так много сделал. Вероятно, я оказался для него неожиданным, так сказать, просветом. Кирилл Петрович почувствовал во мне человека, с которым можно было откровенно говорить обо всем. Отвести душу. Мы часто пили чай у него в номере, вместе гуляли. Он угощал меня устрицами с белым вином в центре Брюсселя. Много бродили по старому городу и говорили, говорили. Его доверие ко мне росло. Однажды в Монтрё мы играли шестую Чайковского, и, конечно, без репетиции. Это был, так сказать, железный репертуар оркестра. А мне, никогда эту симфонию не игравшему, пришлось читать с листа прямо на концерте. После я зашел к нему за кулисы, совершенно потрясенный. Кондрашин дирижировал строжайше, ограничив все внешние проявления, и музыка великого композитора предстала во всем ее истинном трагизме. Это был редкий момент полного соответствия душевного состояния артиста исполняемой музыке. Кирилл Петрович был один в комнате. Мое появление и краткое «спасибо» — я был не в состоянии говорить — сказала ему больше всяких словоизлияний. После этого вечера наши отношения стали еще теплее и доверительнее. Однажды перед концертом в Генуе он постучал в дверь моего номера. «Лева, хотите немного пройтись со мной? Я хочу вам кое-что показать». Мы вышли из отеля и пошли вниз по улице к порту. «Перейдем на другую сторону», — сказал Кондрашин. «Я не хочу, чтобы нас увидели». Пройдя еще 100 метров, мы остановились, укрывшись в какой-то подворотне. «А теперь смотрите». Он показал мне маленький магазинчик на противоположной стороне улицы в ряду других таких же невзрачных. То, что я затем увидел, напоминало знакомую сцену перед деревенским магазином, куда неожиданно завезли пиво. Толпа разъяренных оркестрантов, отталкивая друг друга, рвалась внутрь. «Кирилл Петрович, что это?» — недоумение спросил я. «Кремплен», — мрачно и односложно ответил Кондрашин. Из оркестровых разговоров я знал, что кремплен, необычайно дешевый на Западе материал, очень популярен в Москве. Его перепродавали через спекулянтов за большие деньги. Тогда подавляющее большинство советских музыкантов, артистов балета, циркачей, все, кто имел возможность выехать за границу, занимались вынужденной спекуляцией. Тема эта достойна каких-нибудь новых Ильфа и Петрова. Хотя веселого тут мало. Кондрашин был далек от осуждения своих музыкантов, экономивших на всем, включая собственное здоровье, и пытавшихся обратить жалкие суточные в рубли, так необходимые для самых острых житейских нужд, например, для приобретения сносного жилья. Ведь их зарплата была мизерной, как не бился Кондрашин за ее повышение. Теперь, в новой русской действительности, ситуация мало изменилась. Разве что квартиры стали в десятки раз дороже, а заработки подавляющего большинства музыкантов по-прежнему нищенские. Кондрашин с горечью взглянул на часы и сказал: «Вот с ними я должен через час играть первую Малера». Извечный идеализм дирижера, наивно ожидающего, что весь оркестр испытывает перед концертом те же чувства, что и он. Все же давка в потной очереди и поспешное возвращение в отель с тяжеленными рулонами – это уже было слишком. В конце поездки мы играли в Амстердаме. Кондрашин был там частым гостем, и вскоре его пригласили на место постоянного дирижера рядом с Бернардом Хайтингом. После возвращения в Москву он позвонил мне и пригласил к себе домой на обед. Вместе с его друзьями из артистической среды мы смеялись, шутили, ели и пили. Было очень вкусно. Он понимал толк застолья. Иногда я звонил Кондрашину и просил советов по той или иной дирижерской проблеме, а их у меня хватало. Он всегда с удовольствием уделял мне время. Педагог он был замечательный. Мельчайшая деталь партитуры рассматривалась как бы высвеченная жестким рентгеновским лучом. Вскоре после этого, в 1976 году, он ушел из оркестра филармонии, так называемого своего оркестра, которому отдал лучшие годы жизни. Это был печальный итог. Отношение высоких инстанций резко ухудшилось, и ему всячески вставляли палки в колеса, когда речь заходила о заграничных гастролях, часто под фальшивым предлогом заботы о его здоровье. Вот как звучал, например, довод против поездки Кондрашина в Америку в устах известного монстра Василия Кухарского, управлявшего музыкой в Министерстве культуры. «Ну а что будет, посудите сами, если вы вдруг скончаетесь там? Представляете, во что обойдется тогда ваше, так сказать, возвращение на родину?» Последняя наша встреча с ним в Союзе, незадолго до того, как он попросил политического убежища после концертов в Амстердаме, произошла в Грузии. Приехал я в Тбилиси, где бывал по нескольку раз в год и работал практически со всеми оркестрами, и узнал, что Кондрашин репетирует с оркестром Джансу Гакахидзе. Прихожу утром на репетицию в зале грузинской филармонии в конце проспекта Руставели. Кирилл Петрович репетирует четвертую свиту Чайковского, как всегда тщательно и придирчиво, добиваясь от оркестра максимума возможностей. Кстати, в Голландии мне рассказывали об одной репетиции с оркестром Концертгебау, когда Кондрашин в течение получаса добивался предельного пианиссимо от фаготистов во вступлении шестой Чайковского. Фаготисты там замечательные. Им пришлось затыкать раструбы инструментов, и все же Кондрашина это не удовлетворяло. Музыканты были раздражены, но Кирилл Петрович был одним из немногих известных мне дирижеров, не испытывавших страха перед оркестром. Он настаивал на своем, и в концерте пианиссимо было ошеломляющим. В Тбилисском оркестре все меня знали, и с чисто грузинской непосредственностью пытались поприветствовать меня со сцены. Кондрашин недовольно повернулся в зал, но, узнав, широко улыбнулся и пригласил в перерыве зайти к нему. «Захожу». «Лёва», — говорит он, — «это какой-то сумасшедший дом. В каждой паузе ко мне приходят отпрашиваться с репетиции». «Кирилл Петрович», — отвечаю я, — «это местный колорит, от него никуда не денешься». Мы смеемся, и я рассказываю ему, как у меня однажды после перерыва исчез солист-виолончелист. Появился уже к концу репетиции. От него изрядно попахивало вином и шашлыком. Я слышу запутанную историю. Оказывается, он забежал в кафе перекусить, а там сидела компания, с главарем которого у него за год до этого случился конфликт. Главарь, который в тот момент находился в хорошем расположении духа, подозвал его и сказал: «Ну ладно, Генацвале, у меня сегодня племянник родился, выпей с нами и забудем все плохое». Ну и забыли плохое, а заодно и репетицию. Я решил угостить Кондрашина моим любимым городом, познакомить с многочисленными друзьями и, конечно, насладиться несравненным грузинским застольем. В течение трех дней мы переходили от стола к столу, и когда казалось, что все человеческие возможности исчерпаны, новый роскошный стол и все сначала. Бесконечные тосты, дружеские шутки, прекрасные грузинские песни. Возвращаемся в гостиницу по окрашенному в осенние цвета проспекту Руставели и разговариваем. Впервые тогда Кондрашин откровенно рассказал о тупиковой ситуации, в которой оказался. Стало ясно, он на пороге важного решения. В один из вечеров после концерта я взял его с собой в дом, который много лет был мне особенно близок и дорог. старый запущенный особняк на Воронцовской улице, тогда еще носивший имя Клары Цеткин, со старым садом, заросшим розами и скрипучими верандами над ним. Внутри на стенах висели потемневшие пейзажи и натюрморты армянских художников начала века, а в столовой стоял огромный стол под абажуром, за которым не переводились гости. Хозяева, потомственные интеллигенты армяне, очаровательные люди, отличались редкой добротой и невероятным даже для Тбилиси гостеприимством. На первом этаже дома стоял роскошный старый бильярд. Кондрашин был по натуре страстным игроком. Обожал преферанс, особенно в гастролях. Увидев бильярд, он загорелся, и мы начали играть вчетвером. Кондрашин и я против моих друзей Семы Гонашвили и Алика Манденова, сына хозяев дома. Сема был женат на сестре Алика Наташе. Кирилл Петрович предложил играть на шампанское, что и было принято. Не помню, сколько бутылок было распито, но точно помню, что платили по большей части мы с ним. Неудивительно. Партнеры наши играли здорово. Кондрашин не мог смириться с поражениями и говорил: «Это все не в счет, мы возьмем реванш». Алик, усмехаясь, тянул сквозь зубы: «Да». Это была моя последняя в старой жизни встреча с Кондрашиным и предпоследняя в жизни вообще. Итак, 2 марта 1981 года Кондрашин позвонил мне в Вену. Его голос, взволнованный, заинтересованный, вдохнул в меня новые силы. В течение 3 дней я проделал немыслимое. Зарегистрировался в Толстовском фонде, договорился о хранении багажа в Адрии и, самое главное, получил австрийский паспорт иностранца, подкупив чиновника альбомом Моцарта в собственном исполнении. Представляю себе аналогичную ситуацию в московском Авире. Получив голландскую визу 5 марта вечером, я сел в поезд и на следующий день вышел на перрон Амстердамского вокзала. Мой старый московский приятель Марк Лубоцкий, уже 3 года живший в Голландии, встретил меня и дал 25 гульденов на такси. Сам он должен был вернуться в консерваторию. Около 7 вечера я позвонил в дверь квартиры Кондрашина на Бетховен-Страат, 155. Дверь мне открыл сам Кирилл Петрович. Мы обнялись. Я увидел его как бы впервые. Он превосходно выглядел, похудел. Глаза совсем молодые. В гостиной сидело довольно много народа, в основном его новые голландские друзья. Было несколько музыкантов из оркестра «Концерт Гебау», в том числе его директор Ван Данцик. Кондрашин представил меня каждому в весьма лестных выражениях. С облегчением я увидел среди гостей Розу Файн, московскую скрипачку, давнего друга Кирилла Петровича, которая с мужем приехала на его день рождения из Дюссельдорфа. Был там первый волторнист оркестра Адриан Воуденберг. Он играл еще с Менгельбергом, большой поклонник Кондрашина. Особенно симпатичным показался мне высокий блондин Арт ван Бохове, муж японской альтистки Нобуко Имаи, бизнесмен и горячий любитель музыки. Этот человек оказал неоценимую помощь многим музыкантам, выходцам из России. Давний поклонник квартета имени Бородина, Арт опекал новых голландцев Ростислава Дубинского и Любовь Едлину, Марка Лубоцкого, Дмитрия Ферштмана. В труднейшую минуту жизни он поддержал Кондрашина, когда тот принял решение остаться на Западе. Справедливости ради следует сказать, что Арт не был одинок в этом благородном стремлении. Голландские друзья, которые всячески пытались облегчить вхождение в новую жизнь мне и моим коллегам-музыкантам, отдельная тема. Примечание. Полет под куполом цирка. Конец примечания. Порой их забота трогала до слез. И я не сомневаюсь, что и у Кондрашина было немало таких доброжелателей. Повторю. Теперь Кирилл Петрович производил впечатление другого человека, гораздо более простого, непосредственного и внимательного к собеседнику. У него начисто исчезли несколько надменные манеры советского артиста, стоящего на высоких ступенях иерархической лестницы. На Западе ведь не было ни народных артистов, ни ленинских и сталинских лауреатов. Я с интересом весь вечер украдкой наблюдал за ним и его голландской подругой Нолдой. Они вели себя как молодая влюбленная пара. Нолда прекрасно говорила по-русски и была незаменимой помощницей во всех его деловых контактах и переговорах. В суматохе праздничного вечера Кондрашин несколько раз подходил ко мне, расспрашивал о Москве. Сказал, что уже договорился с концерт Гебау, и в следующем сезоне я буду дирижировать вместе с ним военный реквием Бриттена. Он сразу предложил перейти на «ты», но мне это никак не удавалось. «Я прекрасно понимаю твое теперешнее состояние. Ты потерял все, что у тебя... У тебя все неопределенно. Наконец, элементарно нет денег. Не сомневайся. Ты поступил правильно, и все со временем наладится. Я помогу тебе. Начнем с того, что в понедельник пойдем в банк, возьмем деньги. Отдашь, когда сможешь. А если и не сможешь, то это не имеет ровно никакого значения. Мы договорились, что на следующий день, в субботу, я снова приеду в Амстердам, и мы уже без помех поговорим о том, что и как я должен делать, чтобы заново начать свою музыкальную жизнь на Западе. Поздно ночью я уехал в Утрехт, где ночевал у Лубоцких, а на утро около 11 раздался звонок. Это был Кондрашин. Ты знаешь, я совершенно неожиданно должен дирижировать сегодня днем в концерт Гебау. Заболел Клаус Тенштедт. Меня попросили заменить его в первой Малера. Ты еще успеешь. Собирайся и приезжай на концерт. После пойдем к нам и спокойно поговорим. Около 2 я уже был в Амстердаме и за полчаса до концерта встретился с Нолдой около артистического входа в концерт Гебау. У Кирилла Петровича была очень короткая репетиция с оркестром, буквально полчаса. Он успел лишь оговорить несколько ключевых моментов, но остальное не было времени. Кстати, как выяснилось потом, Тенштедт вовсе не был болен. Просто во время турне у него произошел конфликт с оркестром северогерманского радио, NDR, и он отказался дирижировать в Амстердаме. Субботние концерты в концерт Гебау, так называемые «Варамотине», начинаются в 14:15. Мы с Нолдой сидели в амфитеатре позади оркестра, у самой лестницы, по которой спускаются на сцену дирижеры и солисты. Вначале оркестр играл небольшую современную пьесу, которой дирижировал концертмейстер Рудольф Вертен. После короткой паузы шла симфония Малера. Нолда очень нервничала. Говорила, что Кирилл Петрович неважно себя чувствовал с утра, устал, и вообще вся история с заменой ей не нравится. Кондрашин спустился по лестнице быстрым шагом и, проходя мимо нас, улыбнулся. «За прошедшие 25 лет я десятки раз спускался и поднимался по ней и пытался иногда сосчитать ступени. Выходило около 40. Когда поднимаешься, довольно чувствительно. Все-таки 2 этажа. Я очень волновался. Может быть, роль сыграла то, что я еще находился в некотором шоке, ведь только за неделю до этого прощался в Шереметьеве с друзьями. Потом сумасшедшие первые дни в Вене, и вот я уже сижу в зале, ожидая первых звуков Малера, а внизу на сцене передо мной Кондрашин, встреча с которым в Амстердаме взбудоражила меня и пробудила надежды на будущее. Такое состояние, конечно, способствовало обостренному восприятию. Первую Малера я играл, сидя в оркестре во время описанной уже поездки с оркестром Московской филармонии. Уже тогда я почувствовал, что для человека, выросшего и созревшего в совершенно иной среде и атмосфере, Кондрашин, как ни странно, в каком-то патологически нервном смысле чрезвычайно близок этому композитору. Тенштедт – превосходный музыкант и истинно малеровский дирижер. Симфония была с ним тщательно отрепетирована. Абсолютно ясная и четкая концепция, что свойственна его стилю работы. И вдруг перед оркестром оказывается музыкант с совершенно иными идеями, иным ощущением формы и без репетиции, дирижирует это колоссальное произведение. Подобные эксперименты могут весьма плачевно закончиться. Оркестр рискует попросту развалиться. Но на том концерте произошло чудо. Кондрашин был настолько убедителен и ясен, что оркестру не составило ни малейшего труда пойти за ним в мельчайших деталях партитуры и принять его интерпретацию. Не люблю этого слова. Оркестр ощутил душевное состояние дирижера и, что самое главное, его временное представление. То, что в музыке играет в конечном итоге решающую роль. Это было замечательное исполнение. К счастью, оно осталось в записи, и это уже документ истории. Был огромный успех. Прямо на сцене дирижеру преподнесли подарок от оркестра – роскошный старый коньяк. Кондрашин многократно выходил кланяться, и каждый раз, когда он проходил по лестнице мимо нас, сидевших с краю, Нолда сжималась от тревоги. Она чувствовала, что он не в порядке, и даже пыталась задержать его шаг, когда он оказывался рядом. Затем мы с ней и его друзьями поднялись в артистическую. Кирилл Петрович сидел на диване, очень усталый, с лицом серого цвета и запавшими глазами. После поздравления он сказал: «Знаете что? Я на следующей неделе дирижирую «Колокола» Рахманинова. У меня сегодня назначена репетиция с певцами. Она займет час, не больше. Оставайтесь здесь и подождите меня. Рассаживайтесь поудобней и откройте эту бутылку. Когда я закончу, поедем к нам ужинать». Он ушел. Тем для разговоров хватало, и коньяк был превосходен. Время пролетело незаметно. Вернулся Кондрашин. Я не очень обратил внимания на отрешенное выражение его лица. Думал, человек просто устал. Никому в голову не могло прийти, что мы видели его на пороге трагического конца. Все вернулись на Бетховенштрат и сели за стол. Кирилл Петрович был молчалив. Я хотел откланяться и уйти, но он сказал: «Знаешь, подожди, не уезжай. Я пойду немного прилягу и отдохну, ведь нам нужно еще о многом поговорить». И ушел в спальню. Через некоторое время мы с Лубоцким все же решили уехать и оставить его в покое. Приезжаем в Утрехт в начале 12-го. Теща Марка, Евгения Арнольдовна, встречает нас в дверях и говорит: «Марк, позвоните сразу Кондрашиным. Только что была на автоответчике Нолда. Она говорила очень странным голосом. По-моему, там что-то случилось». Мы набрали номер в Амстердаме. Трубку подняла Нолда. «Кирилл полчаса назад умер», — сказала она ничего не выражающим голосом. «Если можете, приезжайте». Последующие 3 дня вспоминаю как фильм и себя как одного из его персонажей. Масса людей, знакомые и незнакомые лица, растерянность, тихие разговоры. Приехали импресарио Кондрашина из Лондона и вместе с Артом ван Бохове пытались помочь Нолде, которая оказалась в трудной ситуации. Они с Кондрашиным не были официально мужем и женой, а ведь на Западе юридические формальности – дело серьезное. Церемония в концерт-гебау. Струнные играют Малера. За пультом Нееме Ярви. Он прилетел заменить Кондрашина в очередной программе оркестра «Концерт-гебау». Жизнь продолжалась. Я еще тогда мало кого знал в Голландии. Помню горестное выражение на лице у Хайтинка. Они с Кондрашиным не были друзьями, но их, безусловно, многое объединяло. Прежде всего, полное отсутствие стремления к внешним эффектам в дирижировании. Мне кажется, они были идеальной парой для оркестра. Хайтинг всегда повторял: «Когда я прихожу в оркестр после Кондрашина, то всегда застаю его в идеальной форме». Похороны на кладбище невдалеке от Амстердама. Высокие сосны, серо-голубое небо, стаи чаек над головой. Длинная процессия с цветами и венками. тишина. Не стоит говорить, что смерть Кирилла Петровича стала для меня ужасным ударом. Приехав в Амстердам, я словно увидел радостный сон, внушавший надежды, но тут же был разбужен и перенесен в жестокую реальность. Однако Кондрашин не бросил меня и после смерти. Когда после похорон близкие вернулись с кладбища и по русскому обычаю сели за стол, меня позвали Арт и импрессарио Кондрашина. Они расположились в спальне и обсуждали дела, оставшиеся после его смерти. «Садись», — сказал Арт. «Мы знаем, что Кондрашин хотел помочь тебе материально. Нолда и мы считаем себя обязанными исполнить его желание. Он вручил мне конверт, где была очень значительная сумма денег. Спустя несколько лет я перевел их анонимно в фонд Кондрашина, который регулярно проводит дирижерский мастер-класс и конкурс его имени в Хилверсюме. Через несколько дней после похорон я поехал для переговоров о работе в Гаагскую консерваторию. Там встретился с ее тогдашним директором-композитором Яном ван Флейманом. За неделю до смерти Кондрашин виделся с ним по поводу приглашения занять профессорскую должность в дирижерском классе консерватории. Само по себе это говорит о многом. Ведь в Голландии по достижению 65 лет все профессора уходят на пенсию, как бы значительны ни были их заслуги. Лишь в исключительных случаях разрешается продолжить преподавательскую деятельность. Во время разговора с ван Флейманом Кирилл Петрович рассказал обо мне и настоятельно рекомендовал пригласить на работу в консерваторию. Ван Флейман встретил меня очень радушно, показал консерваторское здание и после обстоятельного разговора сказал: «Я очень хочу пригласить вас к нам, но, помимо всего прочего, считаю своим долгом сделать это в память Кондрашина». Недолгие годы жизни на Западе были для Кирилла Петровича чрезвычайно плодотворными. Он дирижировал лучшими мировыми оркестрами, начиная с сезона 1981-1982 годов. Он должен был сменить Рафаэля Кубелика во главе оркестра Баварского радио, оставаясь при этом постоянным приглашенным дирижером в концерт Гебау вместе с Хайтингом. Он, наконец, сбросил вериги вечной зависимости от чиновников и партийных функционеров и теперь сам отвечал за свою жизнь. Его дирижерское искусство достигло подлинных высот. Надо было его видеть и слышать, чтобы осознать, насколько этот музыкант с его огромным талантом и опытом раскрылся в новых, естественных условиях жизни и работы на Западе. Печально, что ему было отведено столь недолгое время в новой жизни. Но сколь бы оно ни было коротко, это была настоящая жизнь большого артиста.